Владимир Набоков, «Мать». Владимир Владимирович Набоков, 1899-1977 годы. Стихотворение печатается по изданию «Набоков. Стихотворения и поэмы». Москва, 1991 год. Страница 242. Составитель, вступительная статья, подготовка текстов и примечания Федорова. Смеркается, казнен, с Голгофы отвалив, спускается толпа, вьясь между олив, подобно медленному змею. И матери глядят, как под гору в туман, увещевающий уводит Иоанн седую страшную Марию. Иоанн Богослов, ученик которого любил Иисус, стоял на Голгофе у креста. Умирая, Христос завещал ему относиться к Деве Марии как сыну к матери. Уложит спать ее, и сам приляжет он, и будет до утра подслушивать сквозь сон ее рыдания и томления. Что если у нее остался бы Христос и плотничал и пел? Что если этих слез не стоит наше искупление? Воскреснет Божий Сын, сиянием окружен. У гроба в третий день видение встретит жен, вотче купивших ароматы. Светящуюся плоть ощупает Фома, от веяния чудес земля сойдет с ума, и будут многие распяты. Светящуюся плоть ощущает Фома. Иоанн, глава 20, стих 27. Мария, что тебе до бреда рыбарей, неосязаемо над горестью твоей? Дни проплывают, и ни в третий, ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов твой смуглый первенец, лепивший воробьев на санцепёке в Назарете. Лепивший воробьев на санцепёке в Назарете. Сравните последние строки стихотворения Бунина «Новый храм». В Назарете прошло детство Иисуса. В апокрифическом Евангелии детства, Евангелии от Фомы, рассказывается, как пятилетний Иисус, нарушив правила еврейской субботы, вылепил из глины 12 воробьев. Выслушав обвинение своего отца Иосифа в осквернении субботы, Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: «Летите!» И воробьи взлетели щебеча. Апокрифы древних христиан. Москва, 1989 год, страница 142. 1925 год, Берлин.